Эпилог. Когда мама пришла в себя, она рассказала все, что с ней приключилось. Она действительно умерла, просто не физически. Нуа сама стерла себе память, создала новую личность и заставила ее непрерывно следить за моей жизнью. Она постаралась, чтобы никто не смог ее вычислить. А если вдруг это удалось бы, то узнать все равно ничего бы не вышло. Но крохотную лазейку она все же оставила. Поцелуй любви. Кто бы сомневался. Мама сделала все, чтобы спасти отца, и оставила ему шанс спасти ее. И теперь их любовь воскресла с новой силой. Да так, что у меня скоро появится братик. Вэлин стал альфой огромного клана. Он полностью примирился с отцом и заключил с ним мир, чтобы не произошло теперь между ними кровная клятва. Древний ритуал, который не позволит им более враждовать. Коннелл женился на Юлии. Их ждет непростая судьба. Все же Коннелл стал наследником белых волков. Его задачей станет вернуть в клан обряды и законы древних. Светлана погрузилась в воспитание дочери, а при помощи магии моей матери она смогла стать истиной для Шоны. А я? Я родила нашу малышку точно в срок. И с ее первого крика стало ясно, что в нашей семье пополнение в рядах шаманок. Но и молочные клыки у нее тоже есть. Назвали мы ее Алисой за рыжую шерстку и хитрый взгляд, как у маленькой лисы. А еще это имя означает «истинное», что тоже для нашей семьи очень символично. Вэй принял решение обосноваться в столице. Он сказал, что мы не будем ютиться по лесам. Но охотничьи угодья все же организует, чтобы стаи было где разгуляться. Впереди нас ждет еще множество свершений. Нам предстоит написать свою историю, которая обязательно будет передаваться из поколения в поколение. Ведь мы создали новый вид волков. Теперь каждый в нашей стае обладает магическими способностями. Такого в природе еще не случалось. Нам еще многому нужно научиться. Но мы справимся. Вместе, как говорит мой муж. А я ему верю. Конец. Не забывайте подписываться на мою страничку и следить за новинками. Всех люблю, ваша Катя.